Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Молитва апостолов и ниспослание верующим Святого Духа. Стихи с 21 по 31. Лишь только апостолы были отпущены, они пришли к своим, то есть в дом, где пребывали в то время остальные апостолы и некоторые из верующих, вероятно, в молитве о благоприятном исходе дела. Рассказ апостолов о происшедшем воодушевил всех, и все собрание, как один человек, обратилось к Богу с горячей молитвой. Это первая дошедшая до нас христианская общественная молитва. В этой молитве они искали первого утешения и ободрения, предавая все дело в руки Божии и спрашивая у Бога лишь дерзновения в проповеди истины. В связи с высказанными Синедрионом угрозами, в основу молитвы положено псаломское изречение Давида, в котором последний с евангельской наглядностью изображает восстание против Мессии и в лице его против самого Бога Отца. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Это изречение молящиеся применяют к Мессии, Господу Иисусу Христу, на которого подвиглись все в этом городе, то есть Иерусалиме, для того, чтобы, сами того не ведая, исполнить предопределенное в Совете Божьем искупление человечества через убиение Сына Божия. Дальнейший смысл молитвы, как выражает его святой Иоанн Златоуст, «приведи все это к концу и покажи, что они замышляли тщетно», то есть, что невозможно остановить благовестие о распятом и воскресшем Мессии. Заключают они молитву не об избавлении от страданий, а только о даровании им смелости и дерзновений проповедовать о Христе, подкрепляя эту проповедь знамениями и чудесами. На молитву горячей веры Бог ответил чудесным знамением. Поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого. Это чудесное колебание места было символическим выражением всемогущей силы Господа, которая не оставит их беспомощными и беззащитными перед лицом врагов. Молитва их была тотчас же исполнена. Сподобившись особого возбуждения от Духа Святого, они стали безбоязненно смотреть на предстоящий им путь страданий за Христа и ощутили себя сильными и способными дерзновенно проповедовать Слово Божие. Взаимная любовь членов первой христианской общины. Стихи с 32 по 37. Число членов христианской общины после великого чуда исцеления хромого увеличилось больше, чем вдвое, и поэтому деописатель счел важным вновь дать характеристику жизни этого умножившегося общества, дабы показать, что внутреннее его состояние осталось таким же. Сохранялась полная единодушие и взаимная братская любовь. Сохранялось и общение имуществ, в силу чего никто ничего не называл своим. Апостолы же с особой великой силой проповедовали о воскресении Христовом. Это не значит, что они проповедовали только об этом, но что воскресение Христово как основание христианской веры было основанием и средоточным пунктом всей апостольской проповеди. Среди первых христиан не было никого нуждающегося, потому что владевшие землями или домами по доброй своей воле продавали их и приносили цену, проданного апостолам, которые из составлявшейся таким образом общей кассы помогали нуждающимся. Примером такой жертвы указывается Иосия Киприянин, прозванный Варнавою, что значит «сын утешения», вероятно, за особенный дар утешительной речи. Характерно, что он был левит, то есть из сословия служителей храма, особенно враждебно относившийся к Господу Иисусу Христу. Вероятно, он продал участок земли в Палестине, которыми обычно владели все священники и левиты, как видно из примера пророка Иеремии. Это был тот самый Варнава, спутник святого апостола Павла, хорошо известный в истории первохристианства, о котором далее много повествует книга «Деяний». Глава 5. История Анании и Сапфиры, утаивших часть денег за проданное имение. Стихи с 1 по 11. Чудеса, совершавшиеся апостолами, и новые гонения Синедриона на апостолов, заключение их в темницу, освобождение их ангелом, проповедь во храме, ответ перед Синедрионом, совет Гамалиила и отпуск апостолов на свободу после нанесенного им бесчестия. Стихи с 12 по 42. История Анании и Сапфиры. Стихи с 1 по 11. После похвального примера Варнавы, деописатель приводит противоположный пример нравственного падения в этом идеальном первохристианском обществе. Некий муж и жена по имени Анания и Сапфира, продав имение, утаили из вырученной от продажи цены и лишь некоторую часть принесли в общую кассу к апостолам, сказав, что принесенное ими все, что было выручено за проданное, видно из стиха 8. В этом поступке выразилось не только их своекорысти, но и намеренная сознательная ложь, а главное – фарисейское лицемерие. Они хотели представиться такими же самоотверженными, как и другие, не будучи таковыми. Это было первое темное пятно на светлом фоне святого общества первых христиан, а потому такой поступок не мог остаться без самого строгого наказания за вразумление всем. Святой апостол Петр узнал об этой лжи без сомнения по наитию, исполнявшего его Духа Святого, и прямо указал Анании на совершенный им грех, назвав его делом отца лжи, сатаны. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгати Духу Святому?» Действие сатаны на Ананию святой Петр выражает почти в тех же словах, как евангелист Иоанн действие сатаны на Иуду-предателя. Из этого уже видна опасность поступка Анании и Сапфиры для всего первохристианского общества, если бы это действие не было обнаружено святым Петром и не прекращено в самом начале решительным искоренением зла из среды первохристиан. «Чем ты владел? Не твое ли было?» – спрашивает апостол Ананию. Из этого видно, что общение имуществ отнюдь не было принудительным и внешне обязательным, но вполне добровольным. Грех Анании был именно в совершенном им обмане, в том, что часть вырученной им за продажу суммы он хотел представить как всю сумму. «Ты солгал не человеком, а Богу». Это выражение ясно указывает на божественное существо Духа Святого и на его личность. Такое суждение показало Анании всю глубину его нравственного падения, которое он, может быть, не замечал. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. Это было непосредственное наказание Божие преступнику за его тяжкий грех против Духа Святого. Тяжесть этого наказания объясняется опасностью, которая грозила от этого Иудина греха всему первому христианскому обществу. Один грешник представляет большую опасность для других, как человек, от которого другие могут заразиться его болезнью. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Это апостольское изречение объясняет нам строгость суда над Ананией. Грех Анании мог быть опасен для целого общества, а потому этот гнилой член немедленно отсекается в страх и поучение другим, чтобы кто-нибудь не вздумал взять с него пример. И великий страх объял всех, слышавших это. Вероятно, все это произошло в общем, может быть, даже богослужебном собрании, и такая явная казнь Божия не могла не потрясти всех. И встав, юноши приготовили его к погребению. Вероятно, это были молодые служители, исполнявшие различные поручения, как было и в синагогах. И, вынеся, похоронили. Тотчас же вынесли труп за город, где обычно погребали умерших, и похоронили его там. Жена Анании ничего не знала о происшедшем, а когда часа через три пришла, святой апостол Петр уличил и ее в обмане и сговоре с мужем. Желая дать ей возможность оправдаться и раскаяться, святой апостол спросил ее, за сколько они продали землю, но и она повторила ложь своего мужа. Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня? В этот момент возвратились юноши, похоронившие ее мужа, и святой Петр воспользовался этим, чтобы и ей изречь ту же казнь, которая постигла ее мужа. «И тебя вынесут». И она тотчас же упала у ног его и испустила дух. И великий страх объял всю церковь. Примечательно, что здесь впервые деописатель называет общество первых христиан церковью, по-гречески «экклисия». Чудеса, совершавшиеся апостолами, и новые гонения Синодриона на апостолов, заключение в темницу, освобождение их ангелом, проповедь во храме, ответ перед Синодрионом, совет Гамалиила и отпуск апостолов на свободу после нанесенного им бесчестия. Стихи с 12 по 42. Окончив повествование о событиях внутренней жизни церкви, деописатель опять дает характеристику тогдашнего состояния христианского общества. Для этого состояния характерно множество знамений и чудес, совершавшихся апостолами в людях, то есть, по-видимому, среди неверующего народа для привлечения его к вере во Христа, а также единодушие между всеми христианами. Все верующие во Христа, даже при посещении храма, держались там вместе, одной сплоченной массой. Таким местом был притвор Соломонов, крытая галерея при главном входе в храм, очевидно, удобная для христиан по своей значительной величине. Чувство некоторого страха и высокого почтения к христианам делало то, что все держались от них в некотором почтительном отдалении. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. То есть народ прославлял их, ценя, очевидно, их высокие религиозно-нравственные качества. Далее говорится, что число верующих во Христа, как мужчин, так и женщин, все более и более увеличивалось. Особенно поразительны были чудеса исцелений болящих, причем, как прежде, даже одно прикосновение к одежде Христовой давало исцеление, так теперь исцеляла даже тень проходящего Петра. Буквально исполнили слова Христовы на апостолах: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Громадный успех апостольской деятельности вызвал новые гонения против апостолов со стороны иудейских властей. Как раньше они воспылали ненавистью против Господа по зависти, так и теперь, по слову деописателя, первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнили зависти. Под первосвященником здесь надо понимать Каиафу, который тогда был правящим. Религиозно-нравственное разложение в этом высшем иудейском обществе было тогда так велико, что нет ничего удивительного в том, что и сам первосвященник принадлежал к саддукейской ереси, отвергавшей существование души и воскресение мертвых. Иосиф Флавий прямо говорит, что один сын Анана или Анны, тести Каиафы, был саддукеем. Может быть, Каиафа не открыто принадлежал к этой секте, а тайно разделял ее воззрение. На этот раз с апостолами поступили более сурово, замышляя даже умертвить их. Заключили в народную темницу, как преступников. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы. Чем сильнее становится преследование новоустрояющейся церкви, тем явственнее чудесная помощь Божия гонимым. По повелению ангела, апостолы сейчас же по освобождении их из темницы безбоязненно опять начинают проповедовать открыто в храме. Замечательная смелость и мужество, которые ничем объяснить нельзя, как только укреплявшие естественные силы апостолов благодатью Святого Духа, делавшие их безбоязненными. Тогда апостолы были приведены на суд в Синодрион, но, как подчеркивает деописатель, без принуждения, из опасения, чтобы народ не вступился за них и не вышло бы побоище. Столь велико, следовательно, было сочувствие народа апостолам. Допрос начинается формальным обвинением первосвященника. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем?» Характерно, что об освобождении апостолов из темницы ни слова. Очевидно, судьи догадывались о чуде, но намеренно игнорировали его. «Хотите навести на нас кровь того человека? Желаете представить нас достойными кары Божией за пролитую кровь человека того, как невинно убитого?» Они словно забыли, как сами кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». В словах первосвященника как будто слышен голос упрекающей совести, сознание собственной действительной виновности или, по крайней мере, тяжелое и томительное чувство ложного положения представителей народных в отношении ко всему этому делу. Опять Петр от лица всех апостолов говорит то же самое, что было сказано в первый раз на предшествующем заседании Синодриона, только еще сильнее и решительнее. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И далее силою свидетельствует о божестве Христовом, почти в тех же самых выражениях, что и раньше, подчеркивая виновность иудеев в убиении посланного к ним Мессии, которого вы умертвили, повесив на древе. Эти слова подчеркивают личную виновность членов Синодриона, ибо с понятием «повешение на древе» соединяется понятие «проклятие». Защита в устах Петра переходит в страшное для иудеев обвинение, и члены Синодриона разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Этот злой замысел был предотвращен мудрым советом уважаемого всеми члена Синодриона, фарисея и законоучителя Гамалиила. По Талмуду это знаменитейший раввин еврейский, сын рави Симеона и внук знаменитейшего рави Гиллела. Он был учителем апостола Павла и, как говорит предание, сделался впоследствии христианином и проповедником Евангелия. Православная церковь считает его равноапостольным, празднуя память его 4 января и 2 августа. Гамалиил стал советовать, прежде чем принять жестокие меры против учеников Христовых, подумать, то есть быть осмотрительными. Мысль его та, что христианство надо предоставить естественному течению вещей, в уверенности, что если оно дело не Божие, то разрушится само собой. В доказательство Гамалиил указал на два очень недавних события. Двое фанатических обманщиков народа, Февда и Иуда Галилеянин, погибли без всякого вмешательства Синодриона, а с ними погибло и их дело. Из рассказа Иосифа Флавия мы знаем, что некий Иуда Гавланитянин, называемый также Галилеянином, поднял восстание против римлян в 6 году по Рождестве Христовом, когда император Август, низложив Архилая, обратил иудеев в римскую провинцию и повелел произвести перепись, которая должна была служить основанием для взимания податей. Восстание было продолжительное и кровавое, но было подавлено римлянами. Последователи Иуды, известные под названием зелотов, ревнителей, принимали потом участие в войне против Веспасиана и Тита. Февда был ложный пророк, призывавший иудеев к свободе во время прокуратора Фада в 44 году по Рождестве Христовом. Все его скопище было рассеяно римскими войсками, а сам он убит. Но, по-видимому, здесь речь идет о каком-то другом Февде, ибо едва ли Гамалиил мог говорить о том Февде, поскольку он жил позже, явившись лишь после смерти царя Агриппы, о которой рассказано только в 12 главе книги Деяний. Гамалиил высказывает мудрую мысль, что дела человеческие, человеческого происхождения и характера, с человеческими только стремлениями и целями, на которые нет воли и благословения Божия, погибают сами собой, ибо как греховные носят начатки разрушения в самих себе. А если от Бога это дело, то есть если есть воля Божия и благословение Божие на этом деле, то есть на христианстве, то вы не можете разрушить его. Разрушить его, ибо против всемогущей силы Божией людям бороться бесполезно. А к тому же таким образом можно впасть в тяжкий грех богоборчества. Надобно таким образом, по мысли Гамалиила, выждать время, что оно покажет. Для нас интересно знать мотивы совета Гамалиила. Древние думали, что он сам тайно был расположен к христианству. В новейшее время хотят видеть в совете Гамалиила простое безразличие к христианству, индифферентизм, но это, конечно, взгляд неверный. Бессмысленна была бы тогда угроза, которой закончил свой совет Гамалиил: «Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками», точнее, в греческом значении «богоборцами». Так мог говорить только человек, несомненно расположенный к христианству, уже видевший в нем силу Божию. Речь Гамалиила, по внешней форме вполне беспристрастная, произвела на членов Синедриона такое впечатление, что они согласились с нею, но не вполне. Они били апостолов и, снова запретив им проповедовать, отпустили их. Бичевание, перенесенное апостолами, было первое поругание, которое они претерпели за своего возлюбленного учителя, и они с радостью приняли это бесчестие. Несмотря на запрещение, они продолжали проповедовать. Глава 6. Избрание 7 диаконов. Стихи с 1 по 6. Проповедь архидиакона Стефана. Стихи с 7 по 15. Избрание 7 диаконов. Стихи с 1 по 6. В эти дни, выражение хотя и неопределенное, но указывающее на относительную близость события от ближайшего предшествующего, о коем шла речь перед тем. После новой нравственной победы церкви над врагами, число христиан продолжало все более и более умножаться. Но в это время обнаружилось внутреннее нестроение в недрах самого христианского общества, и притом весьма важное, ибо указывало на внутреннее разделение и несогласие членов общества. Произошел ропот, то есть взаимное неудовольствие между эллинистами и евреями. Эллинистами назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира и говорившие на очень распространенном тогда повсюду в империи греческом языке. Под это общее название подходили иногда и прозелиты, то есть принявшие иудейство язычники. Под именем евреев здесь, разумеется, христиане из числа палестинских иудеев, живших в своей родной земле и говоривших на еврейском языке. Из общей денежной кассы, бывшей в распоряжении апостолов, каждый нуждающийся получал то, что ему было нужно для пропитания и вообще ежегодного содержания. Эллинистам показалось, что вдовы их при этом пренебрегаются. Откуда происходило это пренебрежение, трудно сказать. Святой Иоанн Златоуст предполагает, что не от недоброжелательства, но от невнимательности по причине многолюдства. Может быть, причиной было и высокомерие евреев, с каковым они относились к эллинистам, носившим на себе невольно отпечаток той языческой среды, в которой им приходилось жить. Этого различия двух разнородных частей первого христианского общества не мог, как видно, сгладить даже высокий дух христианства. Страдали от этого именно вдовы, как беззащитные, за которых некому было заступиться. Так как это взаимное неудовольствие грозило большой опасностью первохристианскому обществу, апостолы приняли самые решительные меры для пресечения зла. Созвав, по-видимому, все христианское иерусалимское общество, множество учеников, апостолы предложили устранить это нестроение. «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах», — сказали они. Главное дело апостолов – проповедание Слова Божия. Довольствование же бедных пищей телесной они могут без всякого ущерба для дела предоставить другим. Поэтому они предлагают на эту службу выбрать особых лиц – 7. 7 – священное число, исполненных Духа Святого, так как служение бедным не есть служение исключительно телесным потребностям, но и духовным их нуждам. Им нужна и мудрость, дабы исполнять свое служение мудро, умно, практично, целесообразно. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Это главная обязанность высших служителей церкви. Предложение апостолов было принято с удовлетворением, ибо примиряло начавшееся было разделение и неудовольствие. Было избрано 7 мужей. Из них особенно прославился Стефан, вскоре ставший первомучеником за Христа. За ним следует Филипп, также упоминаемый в Деяниях, об остальных 5 сохранилось только церковное предание. Прохор был сначала спутником апостола Петра, а потом спутником и писцом святого Иоанна Богослова, епископом Никомидии, и скончался мученически в Антиохии. Никанор убит иудеями в день убиения архидиакона Стефана. Тимон был епископом в Аравии и скончался мученически. Пармен скончался перед глазами апостолов и погребен ими. Николай был прозелит, живший в Иерусалиме. Избрание прозелита было сделано с целью удовлетворить эллинистов, но он, кажется, не удержался на высоте своего служения, ибо имя его не вписано в числе святых. Апостолы возложили на избранных, помолившись, свои руки и низвели на них благодать Святого Духа. Это было действие посвящения их. Так как среди избранных диаконов от греческого слова «диакония», что значит «служение», нет носящих еврейские имена, то предполагают, что все семеро, или по крайней мере трое, Стефан, Филипп и Николай, были эллинистами. Здесь обыкновенно видят установление третьей линии священства, диаконской. Во всяком случае, из дальнейшего повествования совершенно очевидно, что эти первые диаконы не были только простыми казначеями первого христианского общества. На них были возложены и другие высшие обязанности – сотрудничество с апостолами в деле проповеди Слова Божия и устроения Церкви. Мы видим дальше, что они не только проповедовали, но и крестили. Избранные, видимо, оправдали доверие общества и умиротворили его, почему деописатель сообщает далее, что «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». Сила апостольской проповеди была так велика, что даже из священников многие уверовали. Выражение «покорились вере» указывает на силу проповеди, сломившей их упорство. Это была решительная нравственная победа христианства над иудейством. Избрание диаконов отнюдь не свидетельствует о демократическом выборном начале в церкви. Из книги Деяний ясно видно, что апостолы сами всем распоряжаются по своей воле и своему усмотрению. Они не связаны в своих действиях волею верующих. Проповедь архидиакона Стефана, суд над ним по обвинению в хуле. Стихи с 7 по 15. Апостольская деятельность и мученическая кончина архидиакона и первомученика Стефана имели такое важное значение в жизни первохристианской церкви, что деописатель повествует о них с большой подробностью. Сначала деописатель характеризует личность Стефана как мужа, исполненного веры и силы, говоря о нем, что он совершал великие чудеса и знамения в народе. Видимо, среди всех семи диаконов он выделялся обилием божественных благодатных даров. Он искал везде израильтян, пришедших из чужих стран, чтобы обращать их к вере во Христа, а для этого посещал их синагоги. По свидетельству Талмуда, в Иерусалиме было 480 синагог. Кажется, каждая иноземная страна или даже каждый большой город, где жили в значительном числе иудеи, содержали в Иерусалиме свою синагогу для того, чтобы их могли посещать приходящие в Иерусалим на богомолие. Это были для соотечественников центры единения. Поэтому деописатель и говорит о синагоге осийцев, то есть иудеев, уроженцев западной стороны Малой Азии, о синагоге киликийцев, ибо главный город Киликии, Тарс, имел большую иудейскую колонию, о синагоге александрийцев, ибо два из пяти кварталов роскошной столицы Египта были сплошь иудейские, о синагоге киренейцев, ибо четвертая часть Кирены была иудейская, о синагоге либертинцев, или освобожденных римских граждан, то есть иудеев, отведенных в Рим в качестве рабов, или рожденных в Риме в рабстве, но отпущенных на свободу своими господами. Видимо, сам Стефан, как показывает его имя и речь, был эллинистом, а потому он и проповедовал в синагогах эллинистов. Но он встретил противодействие, с ним вступили в споры. Однако, не будучи в состоянии противостоять мудрости и духу, которым они говорили, научили некоторых оклеветать его, якобы он произносил хульные слова на Моисея и на Бога. Примечательно, что им удалось возбудить народ, который доселе был так расположен к апостолам и христианам вообще. В этом сказалась хитрость врагов христианства, которые не хотели сами преследовать апостолов официальным путем, а решили действовать против них через народные массы, вызвав в них негодование против христиан, якобы богохульствующих. Как при судебном обвинении самого Господа, Так и тут народ легкомысленно поверил этой клевете. Стефан был схвачен и приведен на суд в Синедрион, который, как видно, очень быстро собрался на чрезвычайное заседание. Как при суде над Господом, так и тут были представлены ложные свидетели, извращавшие слова Стефана. Вероятно, Стефан говорил, а может быть, только намекал на прекращение Ветхого Завета с приходом Мессии Христа, а лжесвидетели вложили в эти слова Стефана совсем другой смысл, обвиняя его будто в том, что он говорил, что Иисус Назарей сей разрушит место сие и переменит обычаи, которые предал нам Моисей. «Разрушит место сие», то есть храм, это тоже уголовное преступление, в котором обвиняли и самого Господа. Естественно, что взоры всех были направлены на этого обвиняемого в столь тяжких преступлениях христианина. Но в лице его они не видели ни страха, ни уныния, ни враждебного выражения. Лицо его было похоже на лице ангела. Без сомнения, в этот решительный и торжественный момент он сподобился особенного озарения от Святого Духа, что преобразило его внешний вид, сделав его ангелоподобным.